Перевод лекции Шрилы Вайшнавапада Бабаджи Махараджа, прочитанную на Шри Чайтанья Чандрамриту, написанную Прабхудананда Сарасвати Падом 18 октября 2005 года на Радакунде. Шриман Махапрабху, Верховная Личность Бога, само воплощение премы, появился в этот падший век Кали, океан милости. Он самый квалифицированный, и его самый квалифицированный и дорогой спутник Сарасвати Чаран, один из самых величайших спутников Махапрабху, которому поклоняются все вайшнавы этого мира, написал в Чайтанья Чандрамрите величайшем тексте Шримана Махапрабху, где он прославляет Махапрабху в стихе 117. Он написал, что Махапрабху, Шриман Махапрабху дал квалификацию для того, чтобы практиковать прем-бхакти. И пока Кали-юга продолжается, все мы достойны, благословенны практиковать эту высочайшую форму бхакти. Мы, падшие души Кали-юги, в действительности благословлены. Сегодня все могут практиковать прем-бхакти и служить лотосным стопам Шри Радхе Мадхавы. Все мы можем обрести все то, что было недоступно Брахмаджи и Шивджи. И мы лишь должны приложить немного усилия, лишь немного требуется усилия, подобно тому, как потратить 1 рупий для того, чтобы получить выгоду в 1 000 000 рупий. Подобным образом, конечно же, это материальный пример, который не подобает приводить в этом случае, поскольку сравнение между затратой 1 рупии и обретением 1 000 000 рупий недостаточно для того, чтобы сравнить с тем, что дал нам Махапрабху. Шрила Прабхудананда Сарасвати Пад говорит: Go, Balo. Kashcha Vritha. Koiha Jarama. Это замечательный стих. Сурата Партха Падантхатсеви означает, что Шриман Махапрабху, лотосные стопы Шримана Махапрабху настолько очаровательны, что даже полубоги желают поклоняться им. Шри Чайтанья Чаритамрити приводится доказательство. В Чайтанья Чаритамрити говорится, что Брахмаджи, Шивджи и все остальные полубоги снизошли на эту землю, чтобы поклоняться лотосным стопам Шримана Махапрабху. И Кришнадас Кираш Госвами написал, что в удивительной Палгуни Курнами, в полнолунный день месяца Палгун, Господь появился в доме Шачиматы, и полубоги появились, все полубоги появились в форме тленных людей, чтобы предложить поклоны стопам Верховной Личности Бога. Это удивительно. Аватара Гауранги Махапрабху несравнима. Моя единственная скорбь, что несмотря на то, что я обрел общение с Шриманом Махапрабху, тем не менее я остаюсь слепым из-за того, что я очень падший и грешный. И не могу обрести милость Шримана Махапрабху и признать его верховной личностью и служить ему. Шриман Махапрабху даровал нам высочайший путь Рагануга для того, чтобы обрести верховную обитель, достичь верховной обители, высочайшую обитель в духовном мире. Неужели ради этого мы не приложим хотя бы немножко усилий для того, чтобы достичь желанной цели? Он даровал нам истинный путь Рагануги в этой удивительной сампрадае. Неужели не является нашим долгом, чтобы приложить немного усилия? Неужели мы не можем потратить хотя бы одну жизнь, чтобы обрести эту высочайшую цель жизни? Но, к сожалению, я такой неудачливый, что я не настолько разумен, и мое сердце также не способно проникнуть этой очаровательной философии. Шри Прабхадананда Сарасвати Пад чрезвычайно благословенен, потому что он сокровенный спутник Шримана Махапрабху, и он понял всю эту философию, он также объяснил ее. По этой причине он написал такой удивительный текст Шри Чайтанья Чандрамриту для того, чтобы мы смогли испить немного этого нектара, которым он насладился. Он написал в этом тексте, в этом произведении, что даже деваты поклоняются лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху. Когда Верховная Личность появился в этом материальном мире, тот, кто принадлежит духовному миру, божественному миру, он появился с непроявленной дхамой в проявленную дхаму, которая именуется Надией. Даже сегодня в Надии божественные развлечения продолжаются, поскольку Надия – божественное место, духовное место. В Надии божественная Верховная Личность проявилась вместе со своими развлечениями, проявив свои развлечения. И что произошло? Река сладостной премы, амрита, нектара, река амриты, премы затопила все творение. Вся Вселенная переполнилась лучезарным золотым сиянием. ребенок, старая женщина, все были затоплены, утонули в этом потоке. И поток не думал, потоп не думал: о, это ребенок, надо пожалеть его. Например, когда происходит землетрясение, то земля не делает таких различий. Отношения с ребенком. В любой катастрофе ребенок также страдает. Подобным образом и сейчас снова произошла эта катастрофа. Эта катастрофа происходит однажды, день Брама, один раз. И даже дети погружаются в ее воды. Мы помним, как Ачютананда, сын Адвайта Ачарьи, сказал: папа, что ты сказал? Что, о чем ты говоришь? Ты сказал, что Шри Кешав Бхарати, Гурудев Шри Кришна Чайтанья. Как ты можешь так говорить? Я знаю, что даже Майя Деви, которая настолько могущественна, очаровала тебя. Даже ты очарован, находишься под оковами Майи. И Ачюдананда, маленький сын, учил Адвайта Ачарья, который является никем иным, как Махавишну аватарой. Маленький ребенок наставлял его о том, что Махапрабху, у Махапрабху не может быть Гурудева, что Кешав Бхарати не может быть его гуру. И он объясняет это своему отцу, что ни одни писания не объявляли, что он будет духовным учителем Шримана Махапрабху. Шри Адвайта Прабху усадил своего сына на свои коленки и с большой радостью сказал, что я так благословен, поскольку одна великая личность предстала в моем доме, появилась в моем доме в качестве сына. Подобным образом Рагунандан из Шиканды, Господь спросил Мукунду, кто отец и кто сын, поскольку Рагунандан был настолько возвышенным преданным. Мы можем судить, готов ли весь рис или нет. Для этого нам нужно лишь проверить одну рисинку. Подобным образом, приведенные вот эти два примера Рагунанды и Ачютананды доказывают, что даже дети были погружены в этот поток Шримана Махапрабху. Подобным образом, если происходит потоп, наводнение, то он без разбора погружает свои пучины, как детей, как женщин, так и пожилых. Наводнение не думает: о, это старый пожилой человек, я его пропущу. На самом деле, это наводнение охватило всех батачарьев, всех панты и всех пожилых. И в реалии премы нет различий между ученым и безграмотным. В нашей сампрадае у нас много сиддас ситх, которые практически были неграмотными, но чрезвычайно высококлассными преданные, поскольку в них столько веры, шрадхи в Писании, что когда бы они не слушали, чтобы они не услышали со священных губ Гурудева, они все понимали и делали в точности. Слушая чистых уст святых и гуру, они все понимали. Но даже есть те, кто полностью запоминали всю Рамаяну и Махабарату, просто раз один услышав ее. Что же происходит? Что различие между такими учеными и безграмотными пропадает, и потоп затопляет всех без различия, не обращая внимания на статус. Нет никаких различий в касте. И кто же также был погружен, охвачен этим потопом? Даже женщины были погружены в этот потоп премы Шримана Махапрабху. Писания говорят, что женщинам должны доставлять счастье. И когда женщины счастливы, то тогда девы счастливы, поскольку женщины были преданы своему очагу, тем не менее потоп премы не обратил на это внимания и также погрузил их в свои пучины. Он погрузил этих домохозяек. Шрила Кавирадж Госвами объясняет это. Очень сладостно в своем поэме он говорит, что этот любовный потоп вздымается вздымающими вверх волнами, накрывает даже своими волнами женщин, детей, всех. И это наводнение появилось в пустынном регионе. Обычно в пустыне никогда не происходит наводнение. Слышали ли вы, чтобы такое когда-либо происходило? Чтобы было наводнение в Раджастхане или в какой-то пустыне в арабских странах. Нет. Это чрезвычайно редкое явление. Подобным образом сейчас вся калпа за один день Господа Брамы заполняется огромным потопом, и огромные потери происходят, которые невозможно скомпенсировать, настолько невероятные, когда народ не подготовлен к естественной катастрофе, то очень будет много потерь. И какова же потеря? Потеря огромная, неисчерпаемая, поскольку все живые существа в этой вселенной исчезли, поскольку все обрели прему и вознеслись в божественную обитель. И затем с других брахманд живые существа заполнили снова эту калпу, вселенную. Если мы прочитаем читание Бхагавати и читание Чаритамрити, то мы очень хорошо познаем философию читания. Нет никаких сомнений в том, что это очень удивительные гранхи, и я настолько недостойная личность без всякого разума и образования. И такие люди, как я, для таких, как я, читание Бхагавата намного-много прекрасно, очень-очень прекрасно. И он очень подобает изучать, очень подобает изучать. И Вриндаван Дас объясняет там, что люди не могут сочинить такие удивительные гранхи. И Шри Вриндаван Дас, хотя он пишет ее, настоящий повествующий является Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Бхагавата предназначена для таких сбившихся с пути душ, как я. И когда мы думаем, что я совершаю так много баджана, почему я не обретаю никакого осознания, почему я не совершаю прогресс бхакти? Все эти вопросы Вриндаван Дас Такур объясняет, отвечает на них в читании Бхагавати. Если мы хотим вести себя чисто и также чисто проповедовать, то это возможно только лишь если мы склонимся и будем следовать по стопам описанных Шри Чайтанья Бхагавати, поскольку Шри Вриндаван Дас Такур является инкарнацией в Ясадевы и пишет, и его писания чрезвычайно могущественны, поскольку он чрезвычайно практичен, и он не боится и не старается закрыть свои глаза на истины. На самом деле он принимает реальность и дает нам практические примеры, как вести нас в этой реальности. И все происходит по воле Радхарани. Мы не совершаем должный баджан, и мы не действуем должным образом. И тогда мы думаем, что, ну, это милость, это желание Радхарани. И я не прогрессирую в баджане, наверное, это ее желание. Это означает, что Шри Бхагаван не хочет, чтобы мы обрели его лотосные стопы. Он хочет, чтобы мы продолжали жить грешной жизнью. И мы всегда находим такие очень легкие ответы. Ну, это все воля свыше. Я-то кто я, чтобы совершать что-то вне моих сил? И инкарнация Вьясадевы Шри Вриндаван Дас Такур написал в простом бангла языке, и очень легко понять его язык. И он пишет, хотя на Адвипе было много отреченных тапасви, они совершали аскезы, но они были осквернены сильной гордостью. Они никогда не повторяли святое имя. Только лишь несколько из них, иногда, очень-очень редко, омываясь, вероятно, иногда произносили Говинда, Пундарикакша, Шихари, омываясь в Ганге. Что эти Бхатачари, Бмишри, что они произносили, принимая омовение? Ганге. Они говорили «Дурга, Дурга», повторяли так, что «О, мать, пожалуйста, охраняй нас, пусть же наши материальные достояния будут сохранены, увеличены еще больше и больше». И затем, омываясь в Ганге, они начинали критиковать кого-то и начинали сплетничать о ком-то, и никогда не прославляли никого. Они только лишь они были только лишь склонны к тому, чтобы критиковать остальных, подозревать, презревать. Это означает, что никто никогда не обсуждал Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам. И мы должны быть практичными, поскольку если мы игнорируем реальность, то мы никогда не будем продвигаться в бхакти. И Вриндаван Дас написал истины, практические истины. Хотя был доступ к Бхагавад-гите, Шримад-Бхагаватам, тем не менее никто не обсуждал их послание, заключающееся в Кришна-бхакти. На самом деле он написал, что в районе Бенгалии, называемый Рар, там жил Гопал, и он провозгласил себя Бхагаваном, Богом. И там Вриндаван Дас Такур пишет, что да, он Гопал. Это другой смысл Гопала, что это лиса. Перевод. И люди, которые объявляют себя Богом, на самом деле лисы. И он на самом деле говорит, что кто бы не критиковал бы Господа Нитянанду и не принял бы Господа Нитянанду верховной личностью. То я пну в голову своей ногой такого негодяя. Вы слышали когда-нибудь, чтобы на вайшнавском языке произносили такие клятвы? Ударить ногой по голове. Но, однако, смысл в том, что Вриндаван Дас Такур объясняет нам, предупреждает, что, о вайшнавы, если кто-то не верит в Господа Нитянанду, то вы непременно возьмите пыль со своих стоп и приложите ее к его лбу, чтобы тогда он обрел милость и обрел веру в Господа Нитянанду. Надвипи Дивананда Пандит был очень возвышенным пандитом. Там существует много комментариев на Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиту, но Шриман Махапрабху не принимал никакой комментарий. Шивала Бачарья рассказал Махапрабху: «Господь, я написал комментарий на Шримад-Бхагаватам, но Махапрабху сказал, у меня нет времени даже, чтобы завершить свои круги Харинамы, то как я могу найти время, чтобы прочитать твои комментарии?» Валбачарья сказал: «О мой Господь, я объяснил святое имя Шри Кришны прекрасно». Господь ответил: «Я не понимаю много осмыслий Шри Кришны, имени Шри Кришны. Также я просто знаю, что Кришна сын Яшоды, маты, и он сын Нанды Нандан. Я не настолько разумен, чтобы понять все твои заключения, комментариев на Шримад-Бхагаватам. Это что, правильно, что Махапрабху не мог бы понять комментарии Шримад-Бхагаватам? Нет. Это потому, что он не желал слушать чьи-либо комментарии. Единственный комментарий, который он любил, так это комментарий Шридхара Свами. Что же утверждается в других комментариях Шримад-Бхагаватам? Там объясняется, кто такая Путана. Путана — это символ невежества, и Кришна убил невежество. Иногда они утверждают в комментариях, что Калия... Кто такой Калия? Калия — это не змея. Это ядовитые желания символизируют. А кто такие гопи? Гопи — это все атмы. Кто такой Кришна? Кришна — это параматма. Кто, что такое раса танц? Это объединение параматмы и атмы. Это все гнилые комментарии. В них нет абсолютно никакого нектара. Нет никакой расы. И все эти бесполезные комментарии были написаны великими пандитами, так называемыми великими пандитами, и вы рассмеетесь, услышав такие воображаемые объяснения. Ширада Винод Госвами, великий комментатор Шримад Бхагаватама, вы наверняка слышали о нем, он потомок Шри Адвайты Прабху, и он очень могущественно критиковал всех этих комментаторов и комментарии. Их комментарии, его объяснения чрезвычайно могущественны, его комментарии. И без всяких дебатов мы не сможем принять, понять в хорошую философию. Поэтому очень важно участвовать в дебатах. Если мы слушаем неправильную философию, мы должны поспорить и победить невежество. И Шриман Махапрабху, он разрушал комментарии, мисконцепции в его комментариях и разрушил его эго. И также Вьяса Аватар Шивранданда Стакур, он с страданием спросил, как же все они могут получить освобождение, как все эти падшие души обретут, смогут обрести спасение, кто их спасет. Он написал, когда чрезвычайно ядовитая змея Кали-Юга укусила всех, и живые существа были укушены этой чрезвычайно могущественной ядовитой змеей, то такие люди, как я, такие невежественные, я думаю, что это... Мы уверены, что тело — это мы, и мы — это тело. И во всей Навадвипе все думали, что, отождествляясь с телом, мы только лишь были заинтересованы в обретении материальных богатств. Но они никогда... Они были очень богатыми, но никогда не использовали свое богатство, чтобы служить Шигурудеву и Вайшнавам. Они творили бесчестие, насилие, поклонялись якшам, разным видам божественных ангелов, предлагали вино, мясо. И даже до сих пор, сегодня в Бенгалии, столь много таких видов бессмысленных поклонений распространено, и люди во всем мире переполнены насилием, неконтролируемым насилием, мясоедением, пьют вино. Это изобилует повсюду во всем мире. Я не знаю, видели ли вы в Навадвипе такие празднества. Они называют танцами раса, но на самом деле это просто лишь прославление мясоедения и пьянства. И на этих праздниках столь много духов властвует. И все деваты, которым они поклоняются, они на самом деле которых просят принять участие в этих празднествах. У нас просто нет, на самом деле, глаз духовных, но вы понимаете, что я имею в виду. Полубоги также вайшнавы, они совершенно, им совершенно не нужны такие участия в таких празднествах, которые посвящены только лишь удовлетворению чувств под именем таких празднеств божественных. Люди просто лишь желают наслаждаться, удовлетворять свои тела под предлогом божественных празднеств. Поэтому, если вы практичны, если вы следуете истине, если вы желаете понять текущую ситуацию, тогда вы, несомненно, примете, вы поймете, что это так и происходит повсюду. Мы, конечно же, не желаем никого критиковать, поскольку мы вайшнавы. Но если же мы будем непрактичными, то мы должны понять, что с практической точки зрения чистые преданные, они плачут, желая спасти нас, и они отдали бы свою жизнь ради нас. Но этот мир исполнен лицемерия, которая посвящена под именем религии удовлетворению чувств. И в те дни мир тоже был под влиянием материальных наслаждений, и в то время Садашива появился на этой земле. Садашива возмущался, как можно их освободить? И в то время в Двадвипе Садашива предстал в форме Шри Адвайты Прабху, поскольку он был величайшим преданным. Когда чистый преданный видит, более живых существ, то он молится, он плачет перед Господом, моля их о милости, и тогда Господь появляется. И когда чистые преданные прославляют Его, только лишь тогда Господь пробуждается и отзывается на их молитвы. Все эти инкарнации существуют благодаря прославлениям их преданных, поскольку сердца преданных, поскольку Господь чувствует все, что в их сердцах. Поэтому, когда в сердцах преданных возникает сильная боль, тогда и в сердце Господа возникает та же самая сильная боль. Господь объясняет Шримад-Бхагаватам, что я не отличен от своего чистого преданного. Шри Махапрабху также принял это, что он также прекрасно, он сказал, что я прекрасно спал в молочном океане, но Адвайта Прабху, он разбудил меня и заставил появиться на этой земле. Шри Адвайта Прабху объяснил, послание Шримана Махапрабху так, что он объяснил верховную преданность, чистую бхакти. И когда бы он не обсуждал какое-либо писание, он это совершал благодаря тому, что он был объединенной формой Садашивы и Махавишну. И когда Джива Госвами завершает свои 6 сандарбх, он пишет в Сарва Самвадине, и в Сарва Самвадине он приводит заключение, послание всех ведических писаний. И он пишет, что все шастры в действительности утверждают, что Шри Кришна проповедует Шри Кришна Бхакти. Только лишь одно послание в шастре существует, таково, что мы должны все время поклоняться Шри Кришне. И Шри Адвайта Прабху, он все время, он брал листок туласи и воду Ганги, и он предлагал ее Верховной Личности Господа, рыча и молясь в плаче. И Господь услышал огромный рев Адвайты Прабху, и Шри Кришна почувствовал, что он должен появиться на этой земле. Шри Чайтанья Бхагавата является сладостной Амрита Гранхой, и каждый Гауди Вайшнав должен памятовать этот текст. Вриндаван Дас Такур говорит, что нет Кришна Бхакти нигде, только лишь в доме Шивас Пандиты была Харинам Санкиртана, и все грешники обвиняли, что этот Браман, он разрушит всю нашу репутацию. Давайте выбросим его, выгоним из Навадвипы. И таким образом вся Навадвипа была таким падшим местом. И чтобы уничтожить эту необъяснимую страшную ситуацию, Шриман Махапрабху появился, и он затопил весь мир, всю землю премой. С премой он разрушил все злые привычки и Шри Прабхадананда Сарасвати Пад описывает приход Шримана Махапрабху. В полнолунную ночь Палгуна Пурнима, произошло лунное затмение, и бесчисленное количество людей после затмения отправились на берега Ганги. И все вы слышали «Харибол, Харибол, Хари, Харибол». И Господь появился, как только Он появился, все начали воспевать Харибол, Харибол, поскольку только лишь Харинама может освободить живые существа в Кали-юге. И благоприятные святые имена, такие как Гопал, Говинда, мы могли слышать повсюду. Все вайшнавы молились, чтобы в каждый день на Навадвипе мы могли всегда так слышать святые имена таким образом. Повсюду, во все округи деваты осыпали Навадвипу цветами с рая. И сладостным вечером Махапрабху появился во время затмения. И всю свою жизнь Шриман Махапрабху распространял Харинаму, и через Харинаму он раздавал Анартхитачарин, прекрасную Рагануга Бхакти, которую он никогда не предлагал до этого. Уже в течение долгого-долгого времени. И этот поток премы погрузил в свои пучины Вселенную на долгое-долгое время. Но после того, как сокровенные спутники ушли, медленно сампрадая начала уходить, и все сахаджи сразу же проявились. Со времени Шрилы Вишванатха Чакравати уже сахаджи процветали, их пропаганда процветала. И такая чистая Рагануга Сампрадая и послание Махапрабху настолько чистое, тем не менее сахаджи осквернили эту сампрадаю и внесли столь много чепухи, столь много безумных идей. И сейчас люди видят совершенно сложным различить Рагануга и Сахаджа. Они называют всех теперь, они теперь называют чистую Рагануга сахаджиями, чистую Рагануга течение сахаджиями. И как вы можете оставаться, закрыть глаза, видя это? Вы должны распространять чистую Рагануга бхакти, путь. И когда видите сахаджи, вы должны разрушить ее беспощадно. Шри Прабхадананда Сарасвати Пад пишет, что все мы квалифицированы обрести чистую прему. Все мы квалифицированы. Милость Шримана Махапрабху. Если Шриман Махапрабху прольет свою милость на нас, мы насладимся еще больше этой амритой в нашей следующей встрече. На этом завершается класс по Шри Чайтанья Чандамрите. Рады, Гаур Нитай.